Проверяющий из министерства говорит начальнику исправительной колонии. Вы знаете, я несколько удивлен. У вас очень неважно с охраной, а никаких побегов. А я осужденным каждое утро сообщаю об очередном повышении цен. Банкир обвиняется в мошенничестве. Плохо дело, говорит ему адвокат. Пахнет минимум 5 годами. Сделай все, чтобы дали хотя бы год, просит банкир. Денег я не пожалею. Адвокат нажимает на все рычаги и добивается 1 года тюрьмы. Выйдя из заключения, банкир собирает в ресторане всех, кто старался помочь ему в беде. Вино льется рекой, гости веселятся от души. Адвокат подходит к банкиру и говорит, если бы вы знали, чего мне стоило добиться для вас 1 года тюрьмы. Спасибо, бормочет растроганный банкир. Да, это было так трудно. Идиоты присяжные хотели вас оправдать. Вицина, Моргунова и Никулина судят за избиение на улице человека. Судья спрашивает у Вицина, чем вы его били? Палкой. Дали ему 3 года. А ты чем бил, спрашивает у Моргунова, кирпичом. Тоже 3 года получил. Задают тот же вопрос Никулину. Пепельница, отвечает тот. Ну, пепельница штука несерьезная, дали ему 2 года условно, прошло 3 года, Вицин и Моргунов вышли из тюрьмы, встречает Никулина. Ты где на улице пепельницу взял? Да она около магазина стояла. В кабинете психиатра. На что жалуетесь, спрашивает врач. Мне постоянно кажется, что меня кто-то преследует. Давно это с вами? С тех пор, как я бежал из тюрьмы. К вам пришли на свидание, Иван Петрович, говорит тюремщик заключенному. Скажите, что меня нет. По тюремному двору гуляют 2 зэка. Слушай, что такое теория относительности? Это очень просто. Вот что ты, например, сейчас делаешь? Хожу. А это тебе только кажется. На самом деле ты сидишь. Судья обращается к подсудимому. Можете вы доказать свою невиновность? Конечно, но дайте мне подумать. Хорошо, даю вам на это 5 лет. Судья, следующего, кто нарушит тишину в зале, я выгоню вон на улицу. Подсудимый, ура! Чтобы сегодня в камере все блестело, приказывает тюремный надзиратель заключенному. Скоро здесь будет начальник. А его-то за что? Прокурор, подсудимый совершил преступление. Редкое по смелости, ловкости и богатству фантазии. Подсудимый, нечего меня захваливать, я все равно не признаюсь. Следователь обращается к гражданину. Вас вчера вечером встретили 2? Да. И что они вам сказали? Чтобы я снял сапоги. И вы сняли? Снял сначала с 1, а потом с 2. Слушается дело об изнасиловании. Потерпевшая, почему вы не кричали, когда вас насиловали? А он меня шантажировал. Каким образом? Он сказал, будешь кричать, выну. А решетки на окнах зачем? Для надежности, глупости. Что в такой тюрьме можно украсть? Был объявлен международный конкурс медвежатников. Условия конкурса такие. 2 медвежатника входят в комнату, в углу которой стоит сейф с $1 миллион. На минуту выключается свет, через минуту свет включается. Если за это время медвежатники открыли сейф, 1 миллион принадлежит им. Первыми в комнату вошли 2 американца. Через минуту включили свет. Они только вскрыли 1-ю дверь и вышли к коду сейфа. Затем пошли французы. После включения света обнаружилось, что они только-только занялись кодом. Третьими в комнату вошли русские. Через минуту стали включать свет, а он не включается. Неожиданно в темноте прозвучал голос. «Вань, у нас же в сумке 1 миллион!» Лампочку-то зачем вывернул? Начальник тюрьмы говорит заключенному, произошло досадное недоразумение. Вы отсидели на месяц.